Ох, и Мещеряков, хозяин. Он окликнул пожилую женщину, по-видимому, уборщицу. Ольга Петровна, проводите гражданку ко мне. Скажите Анне Ивановне, пусть кабинет откроет, а я тут людей отпущу, минут через 15 приду. В кабинете Степана Федоровича Александра Владимировна села на стул и оглядела стены в больших листах синей кальки, диваны и кресла под крахмальными несмятыми чехлами. Видимо, на них никто не садился. Запыленный графин на тарелке с желтыми пятнами, из которого, видимо, нечасто пили воду, криво повешенную картину, изображавшую митинг при пуске электростанции, и на картину, должно быть, редко кто глядел. На письменном столе лежали бумаги, чертежи, куски кабеля, фарфоровый изолятор, горка угля на газете, набор чертежных карандашей, вольтметр, логарифмическая линейка, стояли телефоны со стертыми до белого металла цифрами на дисках, пепельница, полная окурков. За столом этим работали день и ночь, без сна. Александра Владимировна подумала, что, может быть, она первый человек, пришедший сюда отдохнуть. До нее в этом кабинете никто никогда в течение 10 лет не отдыхал. В нем только работали. И правда, едва вошел Степан Федорович, как в дверь постучались, и молодой человек в синей тужурке, положив на стол длинную рапортичку, сказал: «Это за ночную смену», и вышел. И тотчас вошел старик в круглых очках с черными нарукавниками, передал Степану Федоровичу папку. Заявка от тракторного. И тоже вышел. Позвонил телефон. Степан Федорович взял трубку. «Как же? Узнаю», — сказал. «Не дам, значит, не дам». «Почему?» «Потому что Красный Октябрь важнее. Знаешь сам, что он выпускает». «Ну, дальше что?» «Ну, знаешь что?» Он, видимо, хотел выругаться, глаза у него стали узкие, злые. Александра Владимировна никогда не видела у него такого выражения. Быстро оглянувшись на тещу, он облизнул губы и проговорил в трубку: «Начальством ты меня не стращай, я сам у начальства буду сегодня. Меня просишь и на меня же пишешь. Сказал, не дам». Вошла секретарша, женщина лет 30 с очень красивыми сердитыми глазами. Она наклонилась к уху Степана Федоровича и негромко сказала что-то. Александра Владимировна разглядывала ее темные волосы, красивые темные брови, большую мужскую ладонь со следами чернил. «Конечно, сюда пусть несет», — сказал Степан Федорович. И секретарша, подойдя к двери, позвала: «Надя, сюда несите». Стуча каблуками, девушка в белом халате внесла поднос, прикрытый полотенцем. Степан Федорович открыл ящик письменного стола и вынул половину белого батона, завернутого в газету, пододвинул Александре Владимировне. «Хотите?» — сказал он и похлопал рукой по ящику. «Могу угостить кое-чем покрепче. Только Марусе не говорите, вы ведь знаете, съест». И сразу стал похож на домашнего, обычного Степана. Александра Владимировна пригубила водки и, улыбнувшись, сказала: «Дама у вас тут интересная, а девушка просто прелесть. И в ящике не одни чертежи. А я-то думала, вы здесь работаете круглосуточно». «Изредка и работать приходится», — сказал он. «Ох, девица, девица! Ведь Вера, представляете, что задумала? Я вам расскажу, когда поедем». «Как-то странно здесь звучат семейные разговоры», — подумала Александра Владимировна. Степан Федорович посмотрел на часы. «Вы меня немного подождите, через полчаса поедем. Мне нужно на станцию пойти, а вы отдохните пока». «Можно с вами пойти? Я ведь никогда не была здесь». «Что вы, мне ведь на второй и на третий этаж. Лучше отдохните». Но видно было, что он обрадовался. Ему хотелось показать ей станцию. Они шли в сумерках по двору, и Степан Федорович объяснял: «Вот масляные трансформаторы, котельная, градирни, а здесь мы КП строим, подземное. На всякий случай, как говорится». Он поглядел на небо и сказал: «Жутковато. Вдруг налетят. Ведь такое оборудование, такие турбины». Они вошли в ярко освещенный зал, и то скрытое сверхнапряжение, которое ощущается на больших электрических станциях, коснулось их и незаметно, нежно, но крепко оплело своим очарованием. Нигде, ни в доменных цехах, ни в мартенах, ни в горячем прокате не возникает такого волнующего ощущения. В металлургии огромность совершаемой человеком работы выражается открыто и прямо, в жаре жидкого чугуна, в грохоте, в огромных слепящих глаз глыбах металла. Здесь же все было иное. Яркий ровный свет электрических ламп, чисто подметенный пол, белый мрамор распределительных щитов, размеренные неторопливые движения и внимательные спокойные глаза рабочих. Неподвижность стальных и чугунных кожухов, мудрая кривизна турбин и штурвалов. В негромком, густом и низком жужжании, в едва заметной дрожи света, меди, стали, в теплом, сдержанном ветре ощущалось не явное, прямое, как в металлургии, а тайное сверхнапряжение силы, бесшумная сверхскорость турбинных лопаток, тугая упругость пара, рождавшего энергию более высокую и благородную, чем простое тепло. И как-то по-особенному волновало тусклое сверкание бесшумных динамо, обманывавших своей кажущейся неподвижностью. Александра Владимировна вдохнула теплый ветерок, отделявшийся от маховика. Маховик казался застывшим, так бесшумно и легко вращался он. Но спицы его словно были затканы серенькой паутинкой, сливались, мерцали, и это выдавало напористость движения. Воздух был теплый, с едва заметной горьковатой примесью озона. Чесноченкой. Так пахнет воздух в поле после грозы. И Александра Владимировна мысленно сравнила его с масляным воздухом химических заводов, с угарным жаром кузнец, с пыльным туманом мельниц, с сухой духотой фабрик и швейных мастерских. И опять совершенно по-новому увидела она человека, которого, казалось, так хорошо и подробно узнала за долгие годы его супружества с Марусей. Не только движение его, и улыбка, и выражение лица, и голос стали здесь иными, но и внутренне он был совершенно иным. Когда она слышала его разговор с цеховыми инженерами и рабочими, наблюдала его лицо и их лица, она видела, что Степана Федоровича объединяет с ними нечто важное и большое, без чего ни он, ни они не могли бы существовать. Когда он шел по пролетам, говорил с монтерами и машинистами, склонялся над штурвалами и приборами, слушал, призадумавшись, звук моторов, в его лице было одно и то же выражение сосредоточенности и мягкой тревоги. То было выражение, породить которое могла лишь любовь. И казалось, в эти минуты ни для Степана Федоровича, ни для тех, что шли с ним и говорили с ним, не было обычных тревог и волнений, обыденных мыслей и домашних радостей и огорчений. Замедлив шаги, Степан Федорович сказал: «Вот наша святая святых». И они прошли к главному щиту. На высоком мраморе, среди рубильников, реостатов, переключателей, среди жирной меди и полированной пластмассы пестрели голубые и красные желуди сигнальных лампочек. Неподалеку от щита рабочие устанавливали высокий, в полтора человеческих роста, толстостенный стальной футляр с узкой смотровой щелью. «В этой штуке при бомбежке будет стоять дежурный на главном щите», — сказал Спиридонов. «Надежная броня, как на линкоре». «Человек в футляре», — проговорила Александра Владимировна. «Смысл совсем не чеховский у этих слов». Степан Федорович подошел к щиту. Огни голубых и красных сигнальных лампочек падали на его лицо и пиджак. «Включаю город», — сказал он и коснулся рукой массивной ручки. «Включаю баррикады, включаю тракторный, включаю Красноармейск». Голос его дрогнул от волнения. Лицо в странном пестром свете было взволнованным, счастливым. Рабочие молча и серьезно смотрели на него. В машине Степан Федорович наклонился к уху Александры Владимировны и шепотом, чтобы не слышал водитель, сказал: «Вы помните уборщицу, которая вас провожала ко мне в кабинет? Ольга Петровна, кажется? Вот-вот. Вдова она, Савельева ее фамилия. У нее на квартире жил парнишка. Работал у меня в слесарной мастерской, потом пошел в летную школу. И оказывается, он тут лежит в госпитале. Прислал ей письмо, что дочка Спиридонова, наша Вера, работает в этом госпитале, и будто все у них решено. Объяснились. Представляете, какое дело? И узнают-то не от Веры, а от своего секретаря Анны Ивановны. А ей уборщица Савельева сказала. Представляете?» «Ну и что ж», — сказала Александра Владимировна. «Очень хорошо. Лишь бы честный и хороший парень». «Да не время, боже мой. Да и девчонка. Вот станете прабабушкой, тогда не скажете очень хорошо». Она плохо видела в полутьме его лицо, но голос его был обычный, долгие годы знакомы ей, и, вероятно, выражение лица было таким же обычным, знакомым. А насчет фляжки договорились? Маруси ни слова, ладно? Смеющимся шепотом сказал он. Материнская грустная нежность к Степану охватила ее. «И вы, Степан, станете дедом», — тихо сказала Александра Владимировна и погладила его по плечу. Глава 17. Степан Федорович заехал по делу в тракторозаводский районный комитет партии и узнал неожиданную новость. Давно знакомый ему Иван Павлович Пряхин был выдвинут на руководящую работу в обком партии. Пряхин когда-то работал в партийной организации тракторного завода, потом поехал на учебу в Москву, вернулся в Сталинград незадолго до начала войны, снова стал работать в райкоме, был одно время парторгом ЦК на тракторном заводе. Степан Федорович знал Пряхина давно, но встречался с ним мало. И сам удивился, почему новость эта, не имевшая к нему прямого отношения, взволновала его. Он зашел в комнату к Пряхину, который в этот момент надевал плащ, собираясь уходить, и громко сказал: «Приветствую, товарищ Пряхин. Поздравляю с переходом на работу в областной комитет». Пряхин, большой, неторопливый, широколобый, медленно посмотрел на Степана Федоровича и проговорил: «Что ж, товарищ Спиридонов, будем встречаться по-прежнему. Наверное, чаще даже». Они вместе вышли на улицу. «Давайте подвезу. Я сейчас через город еду к себе на Сталгресс», — сказал Спиридонов. «Нет, я пойду пешком», — сказал Пряхин. «Пешком?» — удивился Спиридонов. «Это вам 3 часа ходу». Пряхин посмотрел на Спиридонова и усмехнулся, промолчал. Спиридонов посмотрел на Пряхина, усмехнулся и тоже промолчал. Он понял, что неразговорчивому, суровому человеку Пряхину захотелось вот в этот военный день пройти по улицам родного города, пройти мимо завода, который при нем строили, пройти мимо садов, которые при нем сажали, мимо школы, в строительстве которой он принимал участие, мимо новых домов, которые при нем заселялись. Спиридонов стоял у дверей райкома, поджидая отлучившегося водителя машины, поглядывал вслед идущему по дороге Пряхину. «Теперь он моим начальством в обкоме будет», — подумал Спиридонов с усмешкой. Но усмешка не получилась, он был растроган. Ему вспомнились встречи с Пряхиным. Вспомнилось, как открывали в заводском поселке школу-десятилетку для детей рабочих и служащих. Пряхин, озабоченный, сердитый, нарушающий своим сварливым голосом торжественность обстановки, выговаривал прорабу за то, что тот скверно отциклевал паркет в некоторых школьных комнатах. Вспомнилось, как когда-то, задолго еще до войны, во время пожара в жилом поселке, увидя сквозь сизый дым шагающего Пряхина, Спиридонов подумал с облегчением: «Ну вот, райком здесь, сразу на душе легче». Вспомнилось ему, как не спал он 3 ночи перед пуском нового цеха, и как в самое неожиданное время появлялся в цехе Пряхин, и, казалось, ни с кем он особенно не говорил, никого особенно не расспрашивал, а когда обращался к Степану Федоровичу, вопрос его был всегда именно тем вопросом, который особенно тревожил в эту минуту Спиридонова. И теперь, когда в грозные сталинградские дни послали Пряхина на работу в обком, Спиридонов ощутил такое же чувство, как во время пожара. Ну вот, и райком здесь, на душе верней, спокойней. Как-то по-новому увидел этого человека растроганный Степан Федорович. И подумал: вот он какой, оказывается, Пряхин. Душа у него болит. Ведь вся жизнь тут вложена, все хочется посмотреть. Ведь это и есть наша жизнь, и его, и моя жизнь. И, видимо, Пряхин, прощаясь, понял и догадку, и чувство Степана Федоровича, крепко пожал ему руку, словно молчаливо благодарил и за догадку эту, и за сдержанность, за то, что Спиридонов не стал объяснять: «Ага, волнение охватило, хочется вам посмотреть те места, где всю свою жизнь проработали». Ведь бывает такая плохая манера у некоторых людей — без спросу залезть в чужую душу и громогласно объяснить все, что видно в чужой душе. Приехав на Сталгресс, Степан Федорович погрузился в каждодневные свои дела, но мысли, возникшие по поводу случайной встречи, не растворились в шумном потоке. Глава 18. Вечером Женя замаскировала окна, соединяя платки, старые одеяла и кофты шпильками и булавками. Воздух в комнате сразу сделался душным, Лбы и виски сидевших за столом покрылись маленькими каплями пота. Казалось, что желтая соль в солонке стала мокрой, вспотела от жары. Но зато в комнате с замаскированными окнами не было видно томящие души ночное прифронтовое небо. «Ну, товарищи девицы и дамы, — сказала, отдуваясь, Софья Осиповна, — что нового во славном во городе Сталинграде?» Но девицы и дамы не отвечали, так как были голодны, и, дуя на пальцы, вынимали из кастрюли горячие картошки. Только Степан Федорович, обедавший и ужинавший в литерной обкомовской столовой, не стал есть картошку. «С будущей недели ночевать буду на работе. Есть решение обкома», — сказал он. Степан Федорович покашлял и добавил неторопливо. «Опряхин-то, знаете, в обкоме секретарем работает теперь». Но никто не обратил внимания на эти слова. Марья Николаевна, ездившая днем на завод на общегородской субботник работников народного просвещения, стала рассказывать, какое приподнятое у рабочих настроение. Марья Николаевна считалась самым ученым человеком в семье. Уже девочкой-школьницей она удивляла всех своей работоспособностью, умением заполнять день работой. Она одновременно закончила два вуза, педагогический и заочный философский факультет. До войны областное книгоиздательство напечатало написанную ею брошюру «Женщины и социалистическое хозяйство». Степан Федорович переплел один экземпляр в желтую кожу с вытесненным серебром заглавием, и эта книга, предмет семейной гордости, всегда лежала на его столе. Слово жены было для него решающим в спорах о людях, в оценках знакомых и друзей. «Переступишь порог цеха и сразу же забываешь о всех тревогах и сомнениях», сказала Марья Николаевна, беря картошку, но, взволновавшись, вновь положила ее. «Нет, невозможно нас победить. Такой мы самоотверженный, такой трудолюбивый народ. Вот только в цехах этих по-настоящему поймешь, как народ борется с врагом. Нужно всем нам оставить свои дела и переключиться, пойти работать на оборонные заводы, в колхозы. А то ли-то наш уехал. Пожилым теперь лучше. Теперь молодежь переживает», — сказала Вера. «Не молодежь, а молодежь», — поправила Марья Николаевна. Она всегда поправляла ударение в речи Веры. «Ох, и запылился твой жакет, надо его почистить», — сказал Степан Федорович. «Это заводская святая пыль», — проговорила Марья Николаевна. «Да ты, Маруся, ешь», — сказал Степан Федорович, тревожась, чтобы жена, любившая возвышенные разговоры, не увлеклась и не пренебрегла своей долей жареной осетрины, принесенной им из столовой. Александра Владимировна сказала: «Все это так, но бедный Толя, как он волновался». «Что ж делать, война», — сказала Марья Николаевна. «Родина требует великих жертв». Евгения Николаевна, прищурившись, поглядела на старшую сестру. «Ох, ох, дорогая моя, все это хорошо, когда однажды поработаешь на субботнике. А вот каждый день по утрам в зимнем мраке пробираться под страхом бомбежки к заводу, а затем в том же мраке после дня работы бежать домой, добавь к этому, кстати, брынзу и камсу. Почему ты так авторитетно рассуждаешь, словно сама 20 лет на заводе работаешь? А главное, ты органически не можешь понять, что работа в огромном коллективе – источник постоянной моральной зарядки. Рабочие шутят, уверенно настроены. А когда из цеха, вы бы все посмотрели, выкатили орудие, и командир пожал старому мастеру руку, и тот его обнял и сказал: «Дай тебе Бог живым вернуться с войны». Такой подъем меня охватил патриотически, что я не 6, а, кажется, 106 часов проработала бы. «О, Господи!» — сказала Женя со вздохом. «Да разве я собираюсь спорить с тобой по существу? Все, что ты говоришь, верно, благородно, и я всей душой понимаю это. Но ты о людях говоришь, словно их не бабы рожали, а редакторы газет. Есть там на заводе, все это знаю, но зачем говорить таким тоном? И невольно кажется выдумкой. Все люди у тебя как на плакате. А мне вот не хочется рисовать плакаты». Маруся прервала ее. «Нет-нет, тебе именно и следует рисовать плакаты, а не заниматься таинственной живописью, которую никто не понимает. Пей, Женя, чай, пока он пылкий». Женя рассердилась. «Не говори, чай пылкий. Я это уже где-то читала. Горячий, а не пылкий». Ее раздражала Марусина манера употреблять в разговоре народные слова по грибочке, прошла за даме, подмочь, и вместе с ними слова вроде «сенсибельный», «абсентеизм», «комплекс неполноценности». «Да», — протяжно сказала Вера, — «сегодня привезли раненых. Они рассказывали жуткие дела. Драп идет полным ходом». «Вера, не повторяй слухов». «Нет, я не такой была в твои годы», — сказала высоким от волнения голосом Марья Николаевна. «А ну тебя, мам. Раненый ведь рассказывает, я-то тут при чем?» «И при чем тут мои годы?» — проговорила Вера. Марья Николаевна посмотрела на дочь и ничего не ответила. В последнее время споры с Марьей Николаевной происходили все чаще. Обычно их начинал Сережа. Иногда Вера принималась ей возражать и говорила: «Ах, мама, ты не знаешь, а споришь». Это было непривычно Марье Николаевне, волновало и огорчало ее. В это время в комнату поспешно вошел Сережа. «Наконец! А я-то волнуюсь ужасно!» — радостно сказала Александра Владимировна. «Где ты был?» «Бабуля, готовьте мне вещевой мешок. Я послезавтра ухожу с рабочим батальоном на рытье окопов», — громко задыхаясь, объявил Сережа, вынул из ученического билета бумажку и положил ее на стол, подобно игроку, выбрасывающему перед опешившими партнерами козырного туза. Степан Федорович развернул бумажку и, как человек опытный и знающий бумажное дело, внимательно, начав от штампа с номером и числом, стал рассматривать ее. Сережа, снисходительно улыбаясь, уверенный в полновесной ценности документа, сверху вниз глядел на сощуренные глаза и наморщенный лоб Степана Федоровича. Маруся и Женя в это время забыли о ссоре и, понимающе, переглянулись, тайком наблюдая за матерью. Сережа был главной привязанностью Александры Владимировны. Его глаза, тревожный, по-взрослому сильный и по-детски непосредственный прямой ум, его застенчивость, соединенную со страстностью, детскую доверчивость, соединенную со скептицизмом, доброту и вспыльчивость — все это боготворило в нем Александра Владимировна. Как-то она сказала Софье Осиповне: «Знаешь, Соня, вот мы подошли к старости, покидаем жизнь. Не мирный сад, а жизнь в огне. Война бушует. Но я, старуха, по-прежнему также верю в силу революции, верю в победу над фашизмом, верю в силу тех, кто держит знамя народного счастья и свободы. И мне кажется, что Сережа из этой породы. Вот за это я как-то особенно люблю его». Но дело в том, что любовь Александры Владимировны к внуку была прежде всего безотчетной, нерассуждающей и, следовательно, и настоящей любовью. Эту любовь знали все близкие ее. Она трогала их, но и сердила. Она вызывала бережное и в то же время ревнивое чувство, как это часто бывает в больших семьях. Иногда дочери говорили с тревогой: «Если с Сережей что-нибудь приключится, мама не переживет». Иногда говорили с сердцем: «О, Господи, нельзя все-таки так дрожать над этим мальчишкой». Порой осуждали с насмешкой: «Когда мама старается быть одинаковой и к Людмилиному Толе, и к Сереже, у нее ничего не получается». Степан Федорович передал бумажку Сереже и небрежно сказал: «Филимонов подписал. Ничего, я завтра поговорю с Петровым, и мы тебя устроим на Сталгресс». «Зачем?» — спросил Сережа. «Я ведь сам пошел. Меня не брали, нам сказали, что дадут не только лопаты, но и винтовки, и переведут здоровых в строй». «Так ты что, это сам, что ли, записался?» — спросил Степан Федорович. «Ну, конечно». «Да ты с ума сошел», — сердито сказала Марья Николаевна. «Да ты подумал о бабушке. Да ты знаешь, что она не переживет, если, не дай бог, случится что-нибудь с тобой. Ведь у тебя паспорта еще нет». «Да вы видели дурака», — сказала Софья Осиповна. «А Толя?» «Ну и что Толя? Толя на 3 года старше тебя. Толя взрослый человек. Толя призван исполнять свой гражданский долг. Вот и Вера. Да разве я ей слово сказала? Придет время, кончишь 10 класс, тебя призовут, никто слова тебе не скажет». «Я поражаюсь, как записали его? Надрали бы уши». «Там был один меньше меня ростом», — перебил Сережа. Степан Федорович подмигнул Жене. «Видали мужчину?» «Мам, а ты что молчишь?» — спросила Женя. Сережа посмотрел на Александру Владимировну и негромко окликнул ее. «А, бабка». Он один говорил с ней насмешливо и просто, и часто с какой-то смешной, трогательной снисходительностью спорил с ней. Даже старшая его тетка Людмила редко спорила с Александрой Владимировной, несмотря на властность характера и искреннюю уверенность в своей всегдашней правоте во всех семейных делах. Александра Владимировна быстро вскинула голову,

Так об ушедшем из жизни человеке близкие его вспоминают все подробности. И мелькнувшую улыбку, и случайные движения, и вздох, и слово. И все это кажется не случайным, не мелочью, а глубоким и полным значения признаком надвигавшейся беды. Как-то за неделю до начала войны Новиков переходил широкую, мощеную булыжником улицу Бреста. Ему встретился немецкий военный, очевидно, сотрудник комиссии по репатриации. Новиков вспомнил его нарядную фуражку с окованным металлом козырьком и эсэсовский мундир цвета стали, и перевязь на руке с черным знаком свастики в белом круге, и худое надменное лицо, и портфель светло-кремовой кожи, и черное зеркало сапог, на которое не решалась садиться уличная пыль. Он шел странной походкой, печатая шаг мимо одноэтажных домиков. Новиков, перейдя улицу, подошел к киоску с сельтерской водой, и пока пожилая еврейка наливала ему стакан фруктового напитка, он подумал и много раз потом вспоминал эту мысль. Шут! И тотчас себя поправил, сумасшедший, и вновь себя исправил, бандит. И он помнил, в эту минуту у него появилось томящее чувство злобы и раздражения. Новиков помнил, что крестьянин, проезжавший в это время по улице, и женщина, поившая его водой, оба с каким-то одинаковым напряженным выражением следили за нацистским военным чиновником. Может быть, они уже предчувствовали, что вещал этот одинокий вестник зла среди широкой пыльной улицы пограничного советского города. За 3 дня до начала войны Новиков обедал с начальником одной погранзаставы. Было необычайно жарко, и марлевые занавески на открытых окнах не шевелились. И вдруг в тишине из-за реки раздался утробный низкий орудийный выстрел. И начальник погранзаставы сердито сказал: «Соседушка заклятый, голос пробует». Потом уже в Воронеже, весной 1942 года, Новиков случайно узнал, что спустя 5 дней после их совместного обеда этот начальник заставы задержал немцев на 16 часов, силой одного лишь пулеметного огня, и погиб вместе с женой и 12-летним сыном. Немцы после вторжения в Грецию проводили воздушно-десантные операции на Крите. Вспоминался ему доклад об этом, слышанный им в штабе. Во многих вопросах после доклада чувствовалась тревога. «Расскажите подробнее о потерях германской армии. Скажите, заметно ли ослабление германской армии?» Одна записка спрашивала прямо: – «Товарищ докладчик, успеем ли мы получить от немцев оборудование, если в ближайшее время нарушится торговый договор?» Он помнил, как ночью после этого доклада сердце его на миг сжалось, и ему подумалось: «Если Россия избегнет военной грозы, это будет чудо. Да ведь чудес не бывает». Последняя ночь мира, первая ночь войны. В эту ночь Новикову нужно было встретиться с командиром бригады тяжелых танков. Новиков находился в танковом полку. Дежурный никак не мог соединить его со штабом бригады, связи не было. Они вдвоем ругали бестолковость телефонистов, недоумевали, обычно телефоны работали отлично. Новиков поехал на полевой аэродром. У летчиков имелась связь с высшим штабом, и он решил воспользоваться их проводом. Но и у летчиков ни прямой, ни окольной связи не было. Произошел множественный порыв на линии. Эти непонятные порывы проводов в тихий летний вечер стали понятны лишь через несколько часов. Немцы уже вели войну. Командир истребительного полка пригласил Новикова в городской театр смотреть постановку «Платон кречет». Ехали летчики с женами, некоторые с гостившими отцами и матерями, в автобусе имелись свободные места. Но Новиков отказался, он решил поехать в бригаду. Ночь была лунная, теплая, пустынное шоссе казалось белым среди темных приземистых лип. Когда Новиков сел в машину, из ярко освещенного, широко открытого окна раздался голос дежурного: «Товарищ подполковник, связь есть». Слышно было плохо, но Новикову удалось поговорить. Командир бригады уехал на техническую базу, куда ушли танки для осмотра и смены моторов, и вернется лишь на следующий день вечером. Новиков решил ночевать у летчиков. Он попросил устроить ему ночлег, и дежурный улыбнулся: «Места хватит». Штаб стоял в большом помещичьем доме. Дежурный провел его в огромную комнату, освещенную яркой 300-свечевой лампочкой. У отделанной резной панелью стены стояла железная кровать, табурет и тумбочка. Не вязались с роскошью отделанных дубом стен и лепного потолка эта узенькая солдатская кровать и фанерная казарменная тумбочка. Он обратил внимание, что в хрустальной люстре не было ламп, и рядом с люстрой спускался шнур с патроном. Новиков пошел поужинать в столовую, просторный высокий зал. В столовой было пусто, и лишь за крайним столиком два политработника ели сметану. Ужин оказался очень обильным, но Новиков, который не был равнодушен к соблазнам кухни, едва съел половину того, что принесла ему официантка, девушка, сокающая нижегородской речью. Котлеты с жареной картошкой она принесла в эмалированной миске, а налистник со сметаной в фарфоровой тарелке с золоченым ободком с изображением пастушки в розовом платье, окруженной белыми овечками. Квас ему подали в голубом бокале, а чай в новенькой алюминиевой кружке, обжигавшей губы. «Что это у вас пусто в столовой?» — спросил он у официантки. «А у нас тут многие семейные, у всех жены и ребята», — сказала девушка. «Одни сами готовят, другие домой берут». Она подняла палец и с милой улыбкой чистого и наивного существа вдруг сказала: «Некоторые девушки-официантки говорят, нам это не нравится. Молодые семью и детей имеют. А я считаю, хорошо. И нам тут прям как дома, у отца с мамой». Она произнесла эту фразу запальчиво, горячо, видимо, желая сочувствия своим мыслям. Может быть, она вела об этом спор с подругой на кухне. Потом она снова подошла к Новикову и испуганно сказала: «Что же вы ничего не кушали? Невкусно у нас?» И, наклонясь, доверительно прибавила: «Вы к нам, товарищ подполковник, надолго? Завтра, смотрите, не уезжайте. У нас в воскресенье обед будет, ой, мороженое. И на первые щи кислые. Из Слуцка сегодня бочку кислой капусты привезли. А то летчики обижались, что щей давно нет».